нежелание царствовать, Борис все же взошел на престол. Однако все знают, что он убийца, и сам он тоже знает это про себя. Раньше он думал, что можно переступить через это. Не он же первый такой, не он последний. Но именно с ним получилось нечто особое. Ему не простили убийство, и сам он измучился с этим убитым Дмитрием. Почувствовал слабость правления, тут же явился какой-то другой, который восстал будто бы против убийцы царя. Поскольку идея борьбы с убийцей, идея достаточно сильная, этот другой был поддержан. Уже была близка победа Григория, остался какой-то шаг, осталось только убить наследника Годунова, и он приказал их убить, и их убили. Что же, и этот Ирод, и этот убийца, и этот в крови? Есть от чего прийти в замешательство. Такую вот сказочку про смутное время создал Пушкин. Такую вот притчу про царский трон и кровь, и про народное замешательство. Можно все это сделать, как в опере. К этой стихии мы настолько привыкли, что слушаем, как красиво кто-то поет, и смотрим, как красиво кто-то рисует церковь, но про смысл и не вспомним, пожалуй. В искусстве тема привычного – сложная тема. Она и радует душу, и тормозит возможности той же души раскрыться и все принять что-то с истиной, с новой силой. В отношении Годунова что-то нужно было уменьшить, что-то сделать гораздо скромнее, чтобы мысль перестала быть скромной и почти незаметной за общей помпезностью стиля. Казалось, вместо ложной фантазии нужен только рассудок. Кажется, что фантазия – признак таланта. Часто, но не всегда. Повести Белкина, например, краткие, будто бы сухие. Впрочем, все там фантазия. Слишком дорого стоит каждая краска и каждое слово, если слово это из чистого золота. И Борис Годунов написан тоже по этому принципу, но мы берем это золото и обращаемся с ним как с железом, гнем и вертим его как хотим, и чтобы вокруг было больше каких-либо завитушек, и чтобы вибрировали голоса, и лоснились бы щеки, и жесты, чтобы были эффектны, и из парчи, чтобы были костюмы. А идея, Бог с ней, с простой идеей, было бы зрелище. И так не только в опере, но подумайте, даже и в драме. А этот прекрасный маленький ящик будто требовал усмирить фантазию и успокоить буйное воображение. Как хорошо, что не было денег на постройку кремлевских палат или ступеней собора. Как хорошо, что можно было посметь и взять только 3-4 статистов на роли бояр, поляков, немцев и русских воинов. Как хорошо, что было так мало возможностей. У Пушкина в третьей, кажется, сцене 3 мужика говорят, что даже главы церквей народом облеплены. И вот в кино спешат показать нам эти главы. Но у Пушкина есть только 3 мужика, которые о том лишь говорят. И такими стихами притом говорят. Может быть, в кино можно снять хорошо и это, и то. Ведь снимал Эйзенштейн картину про Грозного. Впрочем, меня не забирал этот фильм. Нет, не забирал. Не знаю, по какой уж причине, но мне надобно в подобных случаях проще во 100 раз и тоньше, и мягче. Спектакль сделан. Его быстро забываешь, но остается ворох бумаг, который долго еще лежит в столе. Волкову на таких-то словах нельзя садиться в угол. Лакереву в монологе не кричать. Дмитриева играть помягче и так далее и тому подобное. Теперь все это кажется чепухой. А тогда, вероятно, после неудачного прогона, я искал возможности